«Удивительно», — говорит она Лучинину, идя с ним по степи, мимо выгоревших пустых полей и вспаханных пластов чернозема. «Я раньше так любила осень. Что-то в ней, оказывается, я проглядела. Теперь она меня пугает. Во всем, куда ни глянешь, такая тоска. Посмотрите, как мертво в поле. Месяц назад здесь кипела жизнь. До самой ночи я слышала смех, песни, скрип телег. А это, слышите? Бич щелкает. Мычат коровы, блеют овцы. Чем не жизнь?» «Да, но раньше стадо не мешало нам гулять. День был длиннее, а вон и гуси идут на покой. Как далеко все слышно, точно рядом. Но это уже последние звуки. Скоро наступит ночь, и все замрет. Мрак, тишина. В них точно тонешь, точно таешь. Это ужасное чувство». «Нервы», — улыбается Лучинин. «Наденьте-ка шаль. Сейчас солнце сядет и поднимется ветер». Они ждут, когда стадо пройдет вдали. Пыль еще долго стоит в неподвижном воздухе, потом медленно опадает, и эта пыль уже кажется розовой. «Нет, все имеет свою прелесть», — говорит Лучинин. «Взгляните на небо, какой пожар! Только осень дарит нас такими закатами. Теперь оглянитесь». Мертвая степь словно ожила. Распаханные пласты чернозема стали бурыми, и багряный отблеск упал на сухую землю сжатых полей. Все улыбнулось на миг. Вспыхнули тучи, задумчиво толпившиеся на горизонте, а через минуту загорелись плывшие вверху легкие облачка. Стихийно разливается зловещий пожар заката, охватывая полнеба, все пронизывая багрянцем. «Какая вы красивая сейчас», — говорит Лучинин, останавливаясь. «Какая вы необычайная. Ваши волосы кажутся рыжими, как у венецианок, а в зрачках горят огненные точки». «Да, от этих красок не оторвешь глаз. Но и здесь много тоски. И заметьте, с каждым мигом небо все ярче. Точно оно дышит, правда? Точно волна какая-то поднимается оттуда. Разве это заря? Это кровь». Лучинин смеется, а она продолжает, странно волнуясь. «Вспомните майские зори, такие нежные, задумчивые. Разве вы не чувствуете в этом закате отчаяния? Браво! Мне это нравится. Действительно, если б краски могли кричать, если бы у природы были понятные для нас слова, мы услыхали бы. Знаете, что услыхали бы мы сейчас? Помогите, гибну. О, как вы мрачно настроены! Я слышу здесь что-то другое. Быть может, это правда, вопль отчаяния, эти краски умирающего дня. Но когда всего ярче горит свеча, перед тем, как потухнуть, когда всего сильнее вспыхивает уголек в камине, перед тем, как погаснуть. Этот закат – точно душа женщины в 40 лет. Все, что спало в ней, скованное долгом, страхом или религиозным чувством, вдруг просыпается и встает во весь рост. Рвутся цепи. Со стихийной силой вырываются на простор подавленные инстинкты, неведомые ей самой темные роковые силы. Пусть женщина была добродетельна всю жизнь. В этот момент она стоит у порога, за которым притаился соблазн и грех. Он смолкает на миг, глаза их встретились, зрачки ее расширились, она вспоминает что-то, похожее он говорил ей 2 года назад. Переступит она этот порог или нет? Все зависит от ее темперамента и от случая. Многие могут дожить до старости, так и не поняв причины своей тоски и слез, так и не сознав опасности, которая ждала их у этого порога, близости которого они, быть может, и не заметили в своей наивности и неведении жизни. Но есть смелые души. Они не остановятся на полпути. как это небо, как эти краски, они кричат «жить, жить», все взять от жизни, потому что дни сочтены, а ночь надвигается. С волнением слушает она его, обернувшись к западу. Облака уже бледнеют, краски меняются, и зал их становятся лиловыми, точно перекрываются пеплом. «Скоро», — шепчет она, забывшись, и внезапно вспоминает Бутурлина.